22 часа и 6 минут в российской столице. Это программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, в студии постоянные ведущие этой передачи. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всем, кто нас слушает, смотрит и вообще интересуется тем, чем мы занимаемся. Заниматься мы сегодня будем такой близкой, далекой, родной или не родной, это уж вы сами решайте, наши слушатели и зрители, Болгарии. Будем говорить про Болгарию, которая столкнулась, как и многие другие государства. Непростой проходит период, у них непростой этот период. Закончились у них третьи уже в этом году парламентские выборы, параллельно прошли еще президентские. Никак не получалось сформировать правительство. Собственно говоря, история, о которой мы и про Германию говорили, и про Израиль говорили, и некоторые другие государства, которые, в общем, столкнулись с похожей, может быть, там не всегда одинаковые причины, но проблема та же, парламентские выборы, невозможность сформировать правительство, коалиция не может никак между собой договориться. И, кстати, одной из наших, точнее, героиней могла бы стать сегодня премьер-министра Швеции, первая женщина в истории, Магдалена Андерсон. Но она как-то, сколько, по-моему, 7 часов она побыла на своем посту, потом ей пришлось уйти, опять же, потому что не договорились там по бюджету. Но сейчас понедельник все-таки стала, например, я надеюсь, что она станет и героиней нашей передачи, но не сегодня. Ну, то есть проблемы в этом году, с проблемами в этом году сталкиваются разные государства, и Болгария в данном случае, и, ну, не знаю, в плохом, в хорошем. Не единственная. А? Не единственная, которая... Не единственная, которая сейчас, в общем, можно, кстати, будет только пожелать, потому что правительство пока еще не сформировано. Я нашла, что 3 декабря вроде бы президент, новоизбранный, на второй срок, получается, Румен Радев созовет заседание Народного собрания, у них однопалатный парламент, где будет одобрен состав нового правительства республики. Посмотрим, это нужно, как говорит наш шеф, посмотрим, увидим, да, до 3 декабря дожить нужно. Собственно говоря, нашу передачу мы решили назвать так, по имени лидеров победившей на этих парламентских, третьих уже в этом году парламентских выборах лидеры партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков и Ясен Васильев, собственно говоря, прочат одного из них, Кирилла Петкова, говорят, что именно он станет премьером. Но, опять же, мы забегать вперед не будем, это пока вот только предположение. Ну, по-моему, практически вот после столь исчерпывающей вводной модного части можно было и программу почти что заканчивать, потому что с одной стороны... Да и там столько всего! Нет, вы что? Действительно, Болгария для нас страна совсем-совсем, на мой взгляд, близкая. Она близко исторически, и много чего с каждого из нас Болгарии связывает. Кстати сказать, действительно, сегодня у нас много героев. Мы выбирали из длинного списка героев, действительно, премьер-министра Швеции, в Чехии, я уже по привычке страдал, не говорю Чехословакии, в Чехии новый премьер-министр Барбадос, сбросил оковы британской монархии. Ой, это вообще очень интересно. Стал страной, так сказать, республиканского строя, и это, так сказать, торжества проходили вот на этих днях в этом островном государстве. Много чего происходит в мире, и не всегда, скажем так, к счастью, не всегда трагического, и счастью, не всегда драматического. Но Болгария нам интересна еще и потому, что вот это страна, с которой у нас, я бы сказал, вековые связи, но там действительно политическая чехарда этого года, третьи парламентские выборы, где каждый раз побеждает иная политическая сила, множество партий, вот 7 партий прошли в парламент, 7 партий будут выбирать в парламенте, представители 7 партий выбирать в парламенте премьер-министра, причем понятно, что хотя мы говорим сегодня о лидерах такой коалиции, которые назвали себя «Продолжаем перемены», но и они не в состоянии в одиночку или даже с кем-то одним создать новое правительство. Поэтому будет такая сложная, сейчас мы тоже об этом, наверное, поговорим, комбинация партий. Неожиданная победа. Я именно вот неожиданностью победы вот этой новой коалиции, мне кажется, и предопределил выбор вашего руководителя и главного редактора «Эхо Москвы» профессора Венедиктова, что вот именно они стали героем нашей сегодняшней передачи, а не те другие достойные политики разных стран, которые были... Но в эти дни, во всяком случае, их имена и сюжеты из их стран были на первых полосах газет. Действительно, Кирилл Петков – это человек, которому 41 год, и он претендует на пост будущего, в ближайшие дни, премьера Болгарии, и Асен Васильев, там в болгарских фамилиях у нас... Похожие есть фамилии, Василь, но у нас все с мягким знаком, практически все пишутся Васильевы, а у них практически никогда не пишутся с мягким знаком, собственно, так у них это не принято, у них Васильевы. Вот этот самый Асен Васильев, которому 44 года, и это два таких известных, достаточно сейчас уже точно широко известных в Болгарии, и политика, и прежде всего экономисты, их называют гарвардскими мальчиками или гарвардскими парнями, кто как, потому что они оба имеют высококлассное гарвардское экономическое образование. Это тоже сейчас мы каждому из них скажем. Вот на них сегодня, к ним обращены взоры большей части болгар. Именно я думаю, надежды, наверное, какие-то возлагаются. Да, вот и почему эти надежды, и почему такая ситуация в Болгарии. Но надо обязательно сказать, что именно вот неделю назад, ну, чуть больше, проходили и президентские одновременно выборы, и действующий президент Болгарии Румен Радев, в общем-то, смог, хоть и в двух турах, но, тем не менее, в высшей степени убедительно победить на выборах. Как он сам сказал, ему победить на выборах помогли разум и патриотизм избирателей. Я опять-таки должен сказать, что мне лично перипетии болгарской политики, сложные внутриполитические, сложная внутриполитическая ситуация в Болгарии, внутренние конфликты, они мне достаточно грустны, потому что я очень люблю эту страну, очень много раз там бывал, в течение всей своей жизни, там живут, работают очень много моих друзей, но я назову только лидера и многолетнего руководителя российско-болгарского форума и главного редактора прекрасной газеты Светлану Шаренкову, очень большого друга нашей страны, человека, который стоял вместе с коллегами из других стран, но и с нашими коллегами из агентства ТАСС у самого основания создания Всемирной ассоциации русской прессы, и она с самого начала входит в руководство этой Всемирной ассоциации. Всегда, когда дело касается Болгарии, сложностей политической жизни Болгарии, я обращаюсь к ней за советом, за экспертной оценкой. Там работал... Рассказала она вам про парламентские президентские да, выборы? Да. Вот, к сожалению, буквально несколько месяцев назад ушел из жизни из-за этого самого проклятого коронавируса блистательный журналист, великолепный друг нашей страны, нашего агентства, мой личный друг Максим Минчев, он более 10 лет возглавлял болгарское телеграфное агентство, ведущее агентство информационной Болгарии. Потрясающий журналист, писатель, путешественник, написал кучу книг о своих путешествиях в самых разных местах, и при этом был очень большой ну, что ли, я бы сказал, даже политик, хотя, вот что, формально болгарское телеграфное агентство, ну, как бы, нейтральное, но важно сказать, что все эти годы менялись политические силы во главе Болгарии, но Максим Минчев оставался всегда во главе болгарского телеграфного агентства и мир его памяти. Наконец, мне самому приходилось, ну, вот если взять, скажем, последнее 20-летие и вот мою работу с программой телевизионной формы власти, то мне приходилось брать интервью у самых разных болгарских политиков. Ну, этих двух президентов, Георгия Пырванова в начале 2000-х и дважды у Румена Радева, нынешнего президента. Я имел честь брать интервью и у премьер-министра Семена Сакско-Бургоцкого, это прямого потомка царской фамилии, собственно, царя по крови, но он был премьер-министром в 2004 году, или Сергей Станишев, возглавлявший социалистическую партию, молодой политик, сын очень известного в советские времена партийного деятеля Болгарии, соратника Тодора Живкова, Станишева, это был его отец Дмитрий Станишев, очень известный в Болгарии политический деятель. Ну и, наконец, дважды я имел честь брать интервью у лидера нынешней партии ГЕРБ, и дважды, и долгое время премьер-министра, дважды брал интервью, это Бойко Борисов, которые, партия которых сейчас пришла вот с победившей коалицией, как принято говорить, ноздря в ноздрю. Кстати, все и прочили победу, это партия ГЕРБ. Но... Ну так они на прошлых выборах они набрали, сейчас да, они... Нет, они же вторые пришли. Но да. Вопрос-то и в том, что, тем не менее, эта партия, которая была очень популярная, и сам Бойко Борисов, он такой человек брутальный, крупный, спортивный. Кстати, когда-то, в стародавние времена, он работал в охране лидера Болгарии Тодора Живкова. Вот эта партия, ну что, и растеряла свою популярность, основную часть популярности у избирателей, хотя она прошла парламент на втором месте, но было очевидно, что ни одна другая партия с ней в коалицию не пойдет, и, следовательно, у партии ГЕРБ нет шансов возглавить правительство, следовательно, у Бойко Борисова нет шансов стать премьер-министром. Продолжить, точнее, да. Потому да. что он почти 8 лет был. Да, и я, встречаясь с ним, я, когда он пришел в свое время к власти, был достаточно неожиданно, был такой неуклюжий, какой такой, ну, что ли, напоминавший такой уволень такой. Но в железной рукой он достаточно долго возглавлял и возглавляет свою партию, правительство, но там много всяких скандалов возникло, прежде всего коррупционных, много-много всяких обвинений в адрес его лично, его партии выдвинуто. Поэтому сегодня, болгарский избиратель обратил свои взоры именно вот на эту коалицию «Продолжаем перемены». И они-то, кстати, своей главной историей именно сделали борьбу с коррупцией. Собственно говоря, они, во-первых, партия, надо сказать, что да, там в сентябре только зарегистрирована. То есть они создали совсем чуть-чуть, вот буквально она существует совсем чуть-чуть, недолго. А сами они были министрами финансово-экономического блока. Тоже, в таком техническом, совсем... переходном правительстве. Да, переходном правительстве. Да, было... То есть тоже... Это, совсем недолго. Да, это пример Стефан Яннов его возглавлял. Он был назначен Румен Радевым. Но надо сказать, что было понятно, что... И, собственно, объявлено, что он отойдет, и вот новые люди должны будут возглавить Болгарию. Болгария страна, в общем-то, небольшая. Там территория, там, по-моему, 110 тысяч квадратных километров, а... население, ну, где-то 7 миллионов практически, вот, ну, или вокруг 7 миллионов человек. Вот у них, по-моему, в 2020 году была перепись населения. Прекрасные столицы и городом София. Кстати, одно время очень модно, ну, это какое время? Лет, скажем так, 15 назад, 10 чуть больше. Очень модно было у тех людей, которые были такие возможности, я имею в виду россиян, приобретать недвижимость в России. По разным оценкам... Болгария. В Болгарии, господи. Да-да-да. Россиян в Болгарии, да. По разным оценкам почти, от, называли цифры там, от 75 аж до 100 тысяч владельцев недвижимости в Болгарии россиян. Последний 2-3 года эти цифры пошли на спад, и причем резко на спад. Очень многие продают свою недвижимость в Болгарии, так сказать, и уж точно резко сократилось число вновь приобретающих. Там много причин, и там в том числе... Но там и экономические причины. Экономические причины связаны с законодательством Болгарии, что эта собственность не очень надежно защищена, что были случаи, когда приобреталась недвижимость, которая была заложена в банке, и потом были проблемы с этой недвижимостью. Было много случаев, когда покупали недвижимость в процессе строительства, в расчете, что объект будет достроен, а потом, так сказать, банкротились эти самые девелоперские строительные компании, и в итоге люди, приобретшие недвижимость и выплатившие деньги, должны были уже на свой страх и риск как-то пытаться это все дело довести до конца. И очень много проблем, поэтому Болгария, как место приобретения россиянами недвижимости, так сказать, ну, сильно упала в популярности. Я это к тому говорю, что, так сказать, как бы политика политикой, внутренняя политика болгарская, так сказать, идет своим чередом. Но вот возникло, вот у нас сейчас с вами в разговоре, Марина, постоянно действующий фактор, влияющий на политические ситуации в Болгарии, которая разрушила не одну коалицию, это, так сказать, Болгария действительно очень серьезные проблемы с коррупцией, и это отразилось вот на том самом рынке недвижимости для россиян, о которых мы говорим. Так что все в каком-то смысле слова взаимосвязано. Ну, я читала прям какие-то очень необнадеживающие отчеты, по крайней мере, на данный момент, что касается экономики по уровню жизни, рискует там уступить Албании, что называют ее больным ребенком Евросоюза, потому что она, соответственно, в него входит, что наиболее коррумпированная, с наименьшим уровнем развития гражданских свобод. В общем, ситуация там очень непростая, и, собственно говоря, это и объясняет то, почему мы сейчас говорим о Болгарии, потому что третьи эти парламентские выборы. Я еще раз говорю, мне очень люди жаль. Хотят перемен? Люди хотят перемен, да? Вот люди хотят перемен, и название партии, название коалиции «Продолжаем перемены» – это как бы... Это указатель, направление, там, куда собирается двигаться вот эта самая коалиция. Действительно, там... Думаю, что мы до перерыва не успеем рассказать биографии наших этих двух героев, поскольку так сказать, там у них, у каждого из них есть свои особенности в их биографиях, но вот такие, ну что ли, техническое правительство, в позитивном смысле это слово, в смысле технологической, что ли, экономически образованных людей, не шибко политизированных, дистанцирующихся от, скажем так, от популистов, дистанцирующихся от... Это как раз про Бойко Борисова, да? Да. Вот в том-то и дело. Бойко Борисов взлетел в свое время парламентские лидеры, а потом лидеры партии, именно на всякой риторике, и он пытался играть во все лузы сразу, вот, и он такой, ну, воплощение популиста середины вот, 10-х годов, вот это как раз в то время таких много было политиков, вот он не одинок. Ну, смотрите, как долго продержался. Ну, популизм такая штука, если, так сказать, умело пользоваться и, так сказать, зомбировать избирателя, и плюс все время вину переводить на кого-то, а не, собственно, на свое правительство и на самого себя, то иногда избиратель достаточно долго находится в плену вот таких посулов и обещаний, и обвинений в разных грехах всех других, кроме самих себя. Но, тем не менее, вот сейчас дело пришло к тому, что, повторяю еще раз, хотя партия ГЕРБ, как она называется аббревиатурой, пришла второй на выборах вот недельной давности, тем не менее, никакая иная политическая сила, а там силы есть и левые, которые, кстати, тоже сильно проиграли, это социалистическая партия болгарская, БСП, болгарская партия, с которой богатая история, она, это продолжатель бывшей коммунистической партии Болгарии, она там полвека была во власти фактически в Болгарии. Сейчас она растеряла весь свой авторитет практически, с трудом прошла в парламент. Говорят, что у нее слабый лидер, так сказать, можем об этом тоже обмолвиться. Но, по сути, сегодня именно вот центристы, люди, которые не разговаривают с народом политическими лозунгами и разного рода обещаниями, а наоборот, пытаются объяснить людям, что какие предстоят трудности, как трудности надо преодолеть, что борьба с коррупцией, реформа судебной системы, есть целый ряд совершенно точных, важных практических шагов для Болгарии, которые необходимо сделать. При этом, с одной стороны, эти два политика, и вот те силы, так сказать, за ними стоят, они, конечно, европейского толка, они люди прозападной, ну, скажем так, политической, что ли, культуры, но при этом их нельзя упрекнуть, скажем так, в русофобии или каких-то в антироссийских... Да, я и говорю в антироссийских комментариях, наоборот, они высказывают за всяческое развитие отношений с Россией, причем, опять-таки, я бы сказал, даже не сколько с политической, сколько с реалистической, прагматической точки зрения, потому что рынок для болгарских товаров, конечно же, в значительной степени лежит в России, нежели в Европе. Россияне издавле, вот уже десятками лет, привыкли к самым разным болгарским товарам, от продовольственных до, я не знаю, до болгарской галантереи, если хотите. Что совсем не обязательно для болгарских товаров конкурентоспособно на рынках Западной Европы. Да, европейская, да. Вот, ну, я до сих пор храню, так сказать, вкус болгарского леча, это такой помидорного соуса, который сопровождал меня все мое детство. Но стоит, наверное, еще коротко, конечно, мы не успеваем, полтора минутки у нас осталось до перерыва. Если говорить про Бойко Борисова и еще, кстати, про прослуженность ситуации, я так понимаю, что они давние оппоненты как раз с президентом, с Руменом Радевым. Слово «оппонент» – это такое радиоинтеллигентное слово. Но они непримиримые противники политические. Причем основные политические принципы, за которые выступает Румен Радев, и в том числе борьба с коррупцией, с популизмом и прочее, все это легко ложится в корзинку Бойко Борисова. И, конечно, президент Румен Радев, который сейчас получил, надо сказать, убедительное большинство на президентских выборах, который вообще выступает, кстати сказать, вот остались секунды до перерыва, за президентское, постепенный переход к президентской форме правления в Болгарии, потому что все-таки страна парламентская, с наличием президента. Да. Вот, поэтому, так что там еще много чего еще предстоит впереди, ну а сейчас все-таки новости мы послушаем, а потом продолжим. Да, и потом вернемся в студию. 48 минут. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы о Болгарии. Лидеры, в частности, о лидерах, победившей в Болгарии партии «Продолжаем перемены». Кирилл Петков и Асен Васильев. Да, без мягкого знака. Васильев. Почему интересно именно они, ну, в том числе они, потому что Болгария, мы как раз вот завершили первую получасовку на этом, Болгария – это парламентская республика, хотя глава государства – это президент, но тем не менее полномочия, то есть, как вот говорят, если смотреть на ситуацию в Болгарии с точки зрения России, то есть если смотреть на ситуацию из Москвы, собственно, откуда мы ее смотрим, то если питать какую-то надежду на улучшение отношений между нашими странами, то смотреть нужно как раз, смотреть лучше на парламентские выборы, чем даже на президентские. Ну, и да, и нет, потому что все-таки очень много зависит от личности президента. Румен Радев, кстати сказать, вот накануне парламентских и президентских выборов в Болгарии, вот нашему агентству ТАСС дал интервью очень крупный аналитик, эксперт болгарский, профессор Дмитрий Иванов. Дмитрий Иванов я знаю много лет, он очень глубокий знаток своей страны, всегда очень точный дает, анализ ситуации, прогнозы у него всегда очень точные. Вот. И он подчеркнул, что роли Румена Радева, понимаешь, Румен Радев — боевой генерал, командующий военно-воздушными силами. Вот я, делая с ним интервью, вот, на меня произвело очень сильное впечатление вот такой своей, такой, ну что ли, личной мощью вот, в разговоре, в характере. Видно, что он человек волевой, целеустремленный. Он понимает, лимитированность своих возможностей по конституции Болгарии, но тем не менее он пытается влиять на развитие событий всеми возможными легальными способами, именно потому что он большой патриот Болгарии, он безгранично любит свою страну, желает, естественно, ей добра, и его, конечно, безумно расстраивает, огорчает то, что страна никак не может получить стабильное правительство, получить стабильное развитие, выбраться из этих самых дрязг, передрязг. Именно, кстати, этим, а не личными только амбициями, вызвано вот его желание как-то трансформировать политическую систему в пользу президентской республики, потому что он общенародно избранный президент. В этом смысле его легитимность выше, чем вот, допустим, есть целый ряд президентов, которые, как мы знаем, избираются в парламентах разных стран, а он, по своей легитимности выше стоит любого из парламентских деятелей, потому что он, собрал больше половины голосов всего населения Болгарии. Ну, в общем, это отдельная тема. Вот я не зря вспомнил аналитику Дмитрия Иванова болгарского, потому что он, человек, который вот как раз в своем интервью нашему агентству как раз и рекомендовал, вот в беседе с нашим там прекрасным корреспондентом ТАСС Игорь Ленкин, как раз и рекомендовал обратить внимание на вот те шаги, которые предпринимает Румен Радев для того, чтобы все-таки поспособствовать созданию стабильного, сильного, целеустремленного правительства. Но давай поговорим все-таки о тех людях, которых мы вынесли в заголовок нашей программы. Ну вот начнем с Кирилла Петкова. Он совсем молодой человек, 80-го года рождения. Ну, он, проявил себя, как мы знаем, и в политике сейчас. Ну, и предприниматель известный в Болгарии, ну, по годам, и экономист. Вот он один из лидеров как раз в этой коалиции «Продолжаем перемены». И, в этом самом техническом правительстве Стефана Янева, который до какого-то времени был в Болгарии, он как раз был министром экономики. Именно он был назначен на эту должность президентом Руменом Радовым. Он, несмотря на свою молодость, уже обзавелся 3 очаровательными дочками к своему 41 году. Он из такой классической семьи болгарских интеллигентов сам родом. Мать – учитель литературы, отец тоже учитель, но биологии. Такой очень известный, ну, по болгарским меркам природозащитник. Но вот после того, как он закончил гимназию, Кирилл Петков вместе с семьей переехал в Ванкувер, и там вот как раз учился в университете. Колумбии по специальности финансы, но вот магистратуру он уже как раз завершал и проходил в Гарвардском университете. Вернувшись, он, будучи уже так, достаточно высокообразованным профессиональным экономистом, он и один из основателей стал Центра экономических стратегий и конкурентоспособности в Софийском университете, преподавал там экономику развития. В общем, надо сказать, несмотря на молодые годы, он себя привел как яркий экономист, Получается, экономист не политик, потому что говорят, что вот этим новым ребятам... Как раз они хотят заниматься сугубо, политика, чтобы была подчинена задачам экономики, задачам, стоящим перед страной. И вот он был назначен в эту самую техническое правительство Янова, но тут возникла коллизия, причем коллизия для него неприятная, потому что по болгарским законам человек, имеющий иностранное гражданство, не имеет права входить в правительство, а у него было еще канадское, второе гражданство. И хотя он еще до того, как стал министром, в апреле написал отказ от гражданства Канады, передал свой паспорт в консульство Канады и так далее. Но дело в том, что формально процедура выхода из гражданства Канады – это не одномоментная и не однодневная процедура. Это требует соответствующего юридического прохождения. И он лишился гражданства Канады только лишь в августе нынешнего года, после того, как был назначен министром, что позволило депутатам, естественно, оппозиционного, к его личности, к его партии, к его коалиции. Это там 55 депутатов, в основном из Герба, надо сказать. Конечно же, в основном из Герба. Они оспорили, его право быть министром. Конституционный суд признал его виновным, надо сказать, что справедливо, потому что он был назначен министром формально, при всем его отказе от канадского гражданства и так далее, но формально, юридически он гражданином Канады оставался и не мог занять пост министра. Что сказать? Тут почему, там даже мало того, что, его признали виновным, но у него там по закону там есть... Была перспектива, чуть ли не уголовная, но штрафа как минимум. Но это штраф-то небольшой, там где-то, по-моему, 200, что ли, долларов или евро. Но, тем не менее, надо сказать, что тут еще одна очень важная деталь. Хотя этого не произошло, но оппозиция нынешняя и прочее, вот те задания, приказы, распоряжения министра экономики Петкова, который издал в период своего пребывания на посту министра, юридически могут быть оспорены, потому что и эти распоряжения, поручения, приказы выносил... Нелегитимно, Такая есть коллизия. Но я думаю, что, в общем-то... Забудут об этом, да? Закроют глаза. Во всяком случае, все же понимают, что это чисто такая коллизия, а не сознательная... нарушение, потому что он первым делом написал отказ, отдал паспорт, нотариально все это оформил, но это уже канадская процедура такова, что она не позволила ему быстро выйти из гражданства. Он же не мог знать, что его назначат. Поэтому, объективно говоря, общественное мнение... Он сделал все, что мог. Общественное мнение на его стороне. Есть другой герой, другой персонаж, его, партнер по коалиции. И если Кирилл Петков планирует и весьма вероятно станет премьер-министром Болгарии, то Асен Васильев, он чуть постарше буквально на 3 года, ему 44 года, он 77-го года рождения, он тоже и предприниматель, и бизнесмен, и, так сказать, сподвижник и соратник Кирилла Петкова на посту в этой коалиции «Продолжаем перемены». И вот он тоже, так сказать, выпускник, но он уже не магистратура, он непосредственно учился на факультете экономики Гарвардского университета, и там же прошел специализацию по вопросам бизнес-администрации права. Ну, вот это и позволило им сразу вот этой прекрасной, так сказать, профессиональной паре экономистов обрести... Найти общий язык, да? Во-первых. Общий язык, да, и обрести прозвище гарвардских парней. Но, так сказать, вот что это объективно и справедливо. Он, так сказать, один из... Ну, он с самого начала привился таким очень толковым экономистом. Он один из основателей и президент компании, которая занималась такой европейским проектом образования цен на авиабилеты. Так сказать... Евро, так сказать, Бред, как называлось. Вот. И, кстати сказать, он один из первых вообще предпринимателей, которых очень, ну, по возможностям, но достаточно активно инвестировал в Skype, в такую форму коммуникаций, что тоже ему принесло ему так сказать, неплохие дивиденды. Особенно во время коронавируса, да, когда все вначале перешли как ну раз. Да. И вот, потом уже все обзавелись разные другие системы, мессенджеры обзавелись видеозвонками, да, это было практически первое. Скайп, все, да, все были в Скайпе одно время, много месяцев. Вот. Ну, он так же, как и Кирилл Петков, преподавал в Софийском университете. И, кстати сказать, он был приглашен на работу, и там тоже работал в Центре стратегии Гарвардской бизнес-школы. То есть, ну, скажем так, в экономическом плане, очевидно, что человек с очень хорошей головой. Потому что много разных экономических проектов в разных сферах, и в международных компаниях, и в других. Он руководил проектами там и в области телекоммуникации, энергетики, страхования. То есть на всех этих поприщах он проявил себя как высококлассный, устремленный вперед экономист. Но вот он и претендует, естественно, в этой связи на пост министра экономики в будущем правительства Болгарии. И именно, вот как справедливо писал, так сказать, мои коллеги, в своих комментариях, вот эта парочка, собрав команду, претендует на то, чтобы, как говорится, поставить на ноги одну из самых бедных стран Евросоюза. Две, вот я в первой части нашего сегодняшнего разговора сказал, две задачи, прежде всего, перед ними стоят, они их обозначили, они их акцентировали, сказать, что они сфокусируются на двух задачах. Искоренение коррупции и на реформе судебной системы. Ну, что сказать? Здесь многие пишут, что начнется такая... Ну, не знаю, в какой степени это охота на ведьм или нет, но что это направлено в том числе против, соответственно, прошлого премьер-министра, и ну, что там сейчас начнутся суды, что... сейчас процессы там откроются. Понимаете, ну, надо признать объективно, что Бойч Борисов совершил такой очень своеобразный кульбит в своей политической карьере от сверхпопулярного популизма, популистского премьера до отвергаемого почти всеми политическими силами и уличаемого в куче грехов политика, ну, я бы сказал, даже банкрота. И он, кстати, это понимает. Он понимает, что он проиграл, он не очень даже борется за какую-то свою политическую позицию. По-моему, даже, если память мне не изменяет, я вот это видел даже, я не успел просто уточнить, но, по-моему, даже депутатский мандат сдал вот в новом парламенте, потому что он понимает, что... И уедет куда-нибудь. Ну да, у него... Он... Что в Бразилии, где много диких обезьян. Да, что он человек не бедный, это очевидно. Вот. Но сейчас... Что важно для вот этой гарвардской пары? Это сформировать правильную, точную и, я бы сказал, долгоиграющую коалицию. Они ведут сейчас интенсивные переговоры. Ну, кто их могут быть партнеры? Ну, вот есть такая партия, она чем-то напоминает такие итальянские популистские партии, она партия популярного телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ». Такая тоже, прямо скажем, партия с сильным популистским отливом. Но есть болгарская социалистическая партия. Их она набрала немного сейчас процентов, потеряла много, но у нее стабильный электорат, левый электорат. Это партия, как я говорил, с коммунистическими корнями. Скажем так, социалистические, так сказать, вот может за них не голосуют люди сейчас, но вот традиции социалистические, ну что ли, особенно у людей старшего возраста, какая-то образ мышления, что ли, подходы какие-то с тех еще времен Тодора Живкова очень многих болгар сохранились. Наконец, есть Демократическая партия Болгарии, тоже потенциальный участник коалиции, вот этой самой коалиции «Продолжаем перемены». Ну, сказать, сейчас в болгарском обществе идут активные во всех средствах массовой информации дискуссии по каждому пункту будущей правительственной программы. Кто, вот, скажем так, вот я сказал, 7 партий прошло, но кто точно не участвует, с кем точно не ведутся переговоры, это вот эта самая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», вот этот самый ГЕРБ, который мы называли. Название-то хорошее. Но это русская аббревиатура, это не совсем точно, ну, ГЕРБ-то ГЕРБ. Вот. Но 12 лет она была все-таки у руля, как ни крути. Ну, так сказать, это сегодня ее пытаются исключить из политического процесса. Вот. Ну, надо сказать, что еще там еще вот есть партии, прошедших парламент, так сказать, есть такая еще партия, которая представляет интересы турецкого меньшинства, тоже она вряд ли войдет в коалицию. Но вот что печально, это вот есть такая партия, которая, ну, пусть они на меня не обижаются, но лично мне она видится такого профашистского толка, ультранационалистическая партия «Возрождение». Она впервые попала в парламент только, но это такая, скажем так, партия, рожденная, вот ковид-вирус убивает людей, там, правительство, убивает экономику, но и порождает политические силы. Вот такая, еще одно негативное явление, происходящее от коронавируса. Появление таких ультранационалистических или, я даже сказал, ультрареакционных сил, кое является партия Возрождения, потому что они отрицают любые ковид-ограничения и просто предъявляют ультиматум бывшему правительству, нынешнему правительству, что, так сказать, не должно быть никаких ограничений, и чтобы, так сказать, они вступили... И ковида не существует, понятно, да. Это партия, как ни крути, и они набрали хоть не так много, но голоса достаточно для того, чтобы проползти в парламент. Ну, это от отчаяния, мне кажется, такое. Ну, понимаешь, что сказать? Ну, в общем, мне это печально, потому что, понимаешь, они, скажем так, политики на крови. Потому что, отрицая статистические ограничения, отрицая вообще, так сказать, коронавирус как явление, ну, там, я думаю, что они не настолько примитивны и ограничены, чтобы не понимать ту опасность, и что они, в общем-то, ну, выступают просто с откровенно антинаучных и бесчеловечных позиций. Но, тем не менее, находят какое-то количество своих сторонников. К сожалению, подобное, слава богу, у нас это не вылилось в какую-то партию, но подобные персонажи есть и у нас в стране. Поэтому, граждане, пожалуйста, вакцинируйтесь. Я говорю на всех передачах, к месту или не к месту. Но возвращаясь к нашим героям, которые лидеры вот этой новой партии «Продолжаем перемены», я нашла вот такую характеристику. Их называют технократическими либералами западного толка, но мы об этом уже сказали. Говорят, что их партийный тип схожен с партией, собственно говоря, действующего президента Франции Эммануэля Макрона, да, который тоже сейчас проходит предвыборную кампанию, там через несколько месяцев выборы. Говорят, что у них, соответственно, у наших героев, да, сегодняшних, незапятнанная репутация, они излучают энергию активности, политический кураж. Невозможно, это сейчас даже важнее, чем то, в чем некоторые его упрекают, эту партию, эту коалицию, и, соответственно, возможно, будущего премьера, это в отсутствии политического опыта, которого, соответственно, партии не хватает. Хотя вот что касается популизма, то, в общем, где-то они нахватались, но тоже, например, Петков, да, которого и прочат в премьеры, он, например, такое во время предвыборной кампании говорил: мы возьмем деньги у плохих, это я цитирую по BBC, мы возьмем деньги у плохих парней, которые все это время воровали их у вас. Ну, как-то совершенно да. Верно. А в свою очередь, вот Арсен Васильев, кстати, ведь надо еще, мы, знаешь, вот говорили, не сказали, в общем-то, наверное, самого главного, как это к нашему стыду, вот к моему в частности. А почему, собственно говоря, они претендуют, возглавить правительство, почему вокруг них, сейчас, сплотились коалиционные силы? Потому что даже за несколько месяцев у них на их экономических позициях, министр финансов, министр экономики, кое-что стало получаться. И он говорит о том, что вот этот Васильев, что Болгария, вот я сейчас его процитирую, не бедная страна, но ее обокрали безобразным образом. Если мы усилим контроль, устраним протечки, то достигнем того, что смогли сделать благодаря актуализации бюджета. Они действительно, вот это надо отдать справедливость, они смогли уменьшить дефицит и одновременно обеспечили казне достаточно средств и на социальную политику, и на культуру, и на образование, и на все остальное. То есть они знают, как они, кстати, заявляют сейчас, и видят свою задачу на будущий год, это остановить финансовые протечки и использовать финансы, какие у них есть, финансовые возможности, финансовые ресурсы, самым эффективным образом. Ну, что сказать, можно, конечно, прежде всего пожелать удачи, и чтобы все-таки Болгария, как мы начали говорить в нашем сегодняшнем разговоре, ну, очень многим россиянам она близкая страна, ну, скажем так, я знаю, ну, очень многих людей, почти все, кого я знаю, и, наверное, вы знаете, Марина, хотя бы раз в жизни побывал в Болгарии, то ли на Солнечном берегу, то ли на Златых Пясках, то ли в прекрасной Софии. Вот политики там меняются, и есть там политики, которые, скажем так, откровенно, вызывают откровенную неприязнь в нашей стране, к сожалению. А вот на уровне народного общения, на уровне общения с людьми, всегда у болгар было радушное и доброе отношение к России, к россиянам. Ну, самое что ни на есть, они всегда проявляли открытость и дружелюбие к нашей стране. Ну, посмотрим, какие будут отношения, соответственно, между нашими странами при новом правительстве, которое, я так полагаю, через несколько дней будет все-таки сформировано. Ну, мы это увидим. Интересна их позиция по этому поводу, потому что позиция президента, который, соответственно, сейчас опять вновь избранный президент, тут, конечно же, безусловно, когда открываешь интернет и видишь, в общем-то, разные комментарии, крики и прочее по поводу того, что Румен Радев назвал Крым де-факто, он сказал, российская территория. Ну, потом под давлением, своих прозападных советников он как-то решил скорректировать эту фразу, но все равно, знаешь, слово не воробей. Он сказал, что де юре нет, или он сказал, что это как бы идет вразрез с международным законодательством. То есть он потом, да, вот так но сказал. Но скандал разгорелся, да. Это, в общем-то, был такой эпизод, но в целом, мне кажется, он, конечно, человек, который весьма и весьма уважительно и в высшей степени доброжелательно относится к нашей стране. Он ценит свои отношения с российским руководством, которые сложились во время их контактов. Поэтому, так сказать, я еще раз говорю, что мне кажется, что вот ситуация выслалась таким образом, что правительство, если так оно сложится, а это похоже на это, Петкова, Васильева и их команды будут заниматься больше экономическим развитием страны, как говорится, поднимать на ноги, как сказали коллеги, Болгарию, наращивать экономический потенциал страны. А вот политическую часть будет больше заниматься президент Радев. И в этом плане, мне кажется, перспектива развития отношений между нашими странами выглядит весьма и весьма, ну, на мой взгляд, сегодня позитивными. Живем, увидим или будем наблюдать. Выбирайте вариант, который вам больше нравится. Программа «48 минут» подошла к своему завершению, в том числе логическому. 48 минут завершается. Говорили о Болгарии. Здесь...